Я хочу ненадолго вернуться к той схеме, которую мы вчера рассматривали, 7 уровней бытия, и мы говорили о том, что существует миллион монад. Но точно так же принцип разума состоит из 3 сфер, и тоже у него 10 первоэлементов, и также 1000, так сказать, возможных вариантов. Поэтому если мы рассматриваем различные духи, скажем так, да, сколько может быть духов разных, то получается, что нужно еще умножить на 1000, получается миллиард духов или ангелов. Вот. И тогда встает вопрос, на Земле 6 или 7 миллиардов человек, а духов всего миллиард. Получается один дух на несколько человек, на 6-7 человек. Вот. И в этом нет ничего удивительного, по крайней мере, для буддистов, потому что у них есть такое понятие, как тулку, это воплощение какого-то духа, и бывает несколько человек рождаются под одним духом. Если вы вспомните фильм «Маленький Будда», там как раз такая ситуация, что лама в следующем воплощении в нескольких детях оказался. Вот, для буддистов эта ситуация так вполне возможная. Вот, поэтому, строго говоря, мы можем, когда мы говорим о воплощении какого-то большого духа, великого духа, то он может и не уместиться в одной личности. Вот. Хотя человеческих эго вполне достаточно, потому что человеческое эго включает еще принцип рассудка, еще 1000 вариантов, и тогда получается нормально 1 триллион, всем хватит. Вот, и получается, значит, что поскольку духов примерно миллиард, то действительно есть родственные души, у них один дух. Их вот примерно получается один дух на 6-7 человек. Вот это вот очень такой интересный момент. В буддизме много интересного по этому поводу, потому что они как раз занимаются именно изучением воплощений, перевоплощений. Это у них, так сказать, практическая задача, объект исследования, так что у них много информации по этому поводу. В отличие от других религий, где отрицается перевоплощение, там, так сказать, никакого опыта не накоплено, исследования не проводились, и поэтому информации у них, к сожалению, нет. Так, теперь продолжим изучать 4-е поле натальной карты. И у нас, значит, мы говорили о Солнце, Юпитере, Венере, и теперь поговорим о других планетах. Если Луна гармоничная, да, в радиксе, то есть мы говорим всегда о 4-м поле, или находится в 4-м поле, или в гармоничных аспектах к планетам или хозяям 4-го поля. Ну да, да, да, если, да. Значит, Луна, когда она аспектирует, когда, так сказать, или она гармонично аспектирует, она означает, что прошлое воплощение было также счастливым. Человек жил в окружении близких ему людей, у него была счастливая личная жизнь, друзья, родственники, домочадцы, умер в окружении близких родственников, в общем, все у него было хорошо. И, возможно, он обладал собственностью, особенно если Луна сильная и имеет много хороших аспектов, то у него еще и была определенная собственность, недвижимость и хорошие условия. Профессионально он мог быть купцом, мог быть мореплавателем, сигнификатор. Что значит сигнификатор? А, вы имеете в виду, что Луна всегда отвечает за 4-й дом, да, что ли? Это не одно? Нет, нет, я бы так не сказал. Это конкретно Луна в 4-м. Да, либо Луна в 4-м, либо, так сказать, управляет 4-м. А то же самое и по отношению к узлу. Или она аспектирует планеты 4-го дома, или в аспекте с узлом. Вот все это говорит о ее, о таком вот благополучном воплощении. Если же Луна пораженная, то это означает несчастливое прошлое воплощение, несчастливый конец, может быть даже гибель от несчастного случая. Также может указывать, да, указывает на то, что одиночество ожидало человека в конце жизни, что он потерял близких людей или по каким-то иным причинам оказался в одиночестве. Он также мог быть моряком, рыбаком или домашней прислугой. Но в целом получается, что это несчастливое прошлое воплощение, а у мужчин Луна – сигнификатор брака, так что и личная жизнь была у мужчин несчастливой. Дальше – Меркурий. Меркурий, хорошо аспектирующий или хорошо аспектированный в связи с четвертым полем, является указанием на занятие наукой, профессию врача, ученый, врач, или просто означает интеллектуальные занятия. Но мы должны всегда помнить, что дифференциация на профессии, вот так вот, как сейчас, она в средние века не существовала. Не было разделения там математик, физик, химик. Ученый был ученый. Он мог быть и ученым, и врачом, и астрологом одновременно. Вот это всегда нужно иметь в виду. Поэтому, если мы видим, что Меркурий, значит, имеет отношение к четвертому полю, он мог быть и ученым, и врачом, и астрологом, потому что все занимались всем. Это потом уже позже стала делиться наука на различные направления, когда накопился объем информации. Если же Меркурий пораженный, то это означает, что владелец гороскопа мог пострадать в прошлом воплощении от клеветы, или его положение в обществе и профессии были невысокими, то есть он мог заниматься также интеллектуальными занятиями, ну, допустим, писец. В древности много было неграмотных людей, и он был, так сказать, один грамотный на всю округу. Поэтому он выступал как писец, писал письма, деловые записки, бумаги и так далее. Писец. Или толмач, переводчик, толмач, да? Вот. Или, опять же, был слугой, посредником, а может быть, вором. Но это зависит от уровня развития личности. Потому что, начиная с определенного духовного, так сказать, уровня, человек вором не станет ни при каких обстоятельствах. Так что это всегда надо учитывать. Значит, вор, плут, сочинитель, а может, писатель, да, рассказчик там, и так далее. Меркурий связан с торговлей, значит, также указывает и на торговлю, но в хороших аспектах, значит, у него успешная была торговля, а в плохих аспектах, может быть, не всегда. Может быть, он был плут и обманщик. Марс и Плутон. Их можно рассматривать вместе, они дают сходные указания. Единственное отличие, что Плутон дает более высокое социальное положение. Плутон дает более высокое социальное положение, известность, почет, уважение, популярность, знаменитость и так далее. Оба связаны с военным делом, поэтому Марс и Плутон и в напряженных аспектах могут свидетельствовать о том, что человек был там командующим, полководцем, вождем. С другой стороны, Марс и Плутон имеют отношение к коммерческой деятельности, предпринимательству, бизнесу. Опять же, это мог быть хирург, врач, ученый. Если же положение Марса и Плутона слабое, он сильно пораженный, то, может быть, какие-то простые профессии. Кузнец, ремесленник, а то и грабитель, насильник или просто солдат. Сатурн. Если его связь с четвертым домом и узлом гармоничная, то может означать высокий пост, государственный чиновник, занимающий высокий пост, министр, советник, там, ну и так далее. А также это может быть ученый, врач, астролог. В средние века, опять же напоминаю, не было подразделений на эти профессии. Все это была единая, так сказать, наука. И кровь пускал, и лечил, и гороскопы составлял, и математикой занимался, как всего понемножку. А при очень слабом и очень пораженном Сатурне жизнь была точно несчастливой, наполнена лишениями, трудностями. В прошлой жизни преследовали роковые удары судьбы, несчастья. Смерть наступила в одиночестве, человек всеми брошен, покинут. Это может быть указание на очень несчастливое воплощение. Ну, скажем, Сатурн в четвертом доме пораженный, да, а если он в гармоничных аспектах в четвертом доме, то есть это соединение с четвертым домом, это, в общем, не означает таких плохих указаний. Ну и, конечно, можно учитывать, где он, в Козероге, в Раке, так это тоже имеет значение. Насколько он слаб. Ну, черная луна сама, так сказать, по себе. Нет, ну, она, черная луна и сама по себе. Ее можно рассматривать как планету, связанную с собственностью, с деньгами. Поэтому если гармоничные связи черной луны с четвертым домом и узлом, то это может означать как раз хорошее материальное положение, достаток. Но через гармоничный аспект она же не может приносить зло, правильно? Вот. А если она через напряженные аспекты создает связи с узлом и четвертым домом, то означает потери, банкротство, лишения, материальные в основном. Но, кстати, потери разного рода, и потери близких людей, так что там может быть много всяких неприятностей. Уран в гармоничных связях с четвертым полем и узлом, в гармоничных связях с четвертым полем и узлом реформатор, ученый, астролог, врач. А в напряженных связях, революционер, экстремист, изгой, отверженный, юродивый, самоубийца. То есть ураническое прошлое воплощение, негативное ураническое воплощение. Изгой, отверженный, юродивый, шут. Да, еще есть такая профессия, связанная с ураном. Шут. Естественно, гармоничные аспекты вряд ли будут говорить о том, что в прошлом воплощении человек был шутом. Значит, это напряженный. Ну, шут тоже в каком-то смысле вне общепринятых законов. Ему, так сказать, многое позволяется. Вот. Так же, как и юродивый. Тоже он отрицает социальные нормы, и тоже никто, так сказать, его за это не осуждает, хотя он, его поведение может быть асоциальным. Нептун. Гармоничные связи с четвертым полем и узлом говорят о духовном прошлом воплощении, связанном с религией. Впрочем, это может означать и связь с музыкой. Музыка, психология, мореплавание. И вообще говоря, Нептун, так же как и Юпитер, говорит о богатстве, о том, что прошлое воплощение было материально обеспечено. Человек обладал многими богатствами. Он мог быть врачом, ученым, астрологом. Если же напряженные связи четвертого поля с Нептуном, то это может давать простого рыбака, моряка или мошенника, фокусника, гадалку. Предсказатели, гадатели. Кроме того, это может означать, что прошлое воплощение было несчастливым, человек подвергался преследованиям со стороны церкви, мог находиться в бегах, умер на чужбине, или он был нищим, а может быть странником, который скитался из одной страны в другую, из одного города в другой, нигде не имея пристанища. Странник. Странник, нищий, может быть, монах и так далее. Значит, вот что нам может сказать четвертое поле. Как видите, мы можем попытаться восстановить картину своей прошлой жизни. Я хочу сказать, что информация о прошлом воплощении находится в нашем подсознании. И, в общем-то, при не очень больших усилиях вы можете ее оттуда извлечь. Если вы будете, так сказать, достаточно интенсивно думать по этой проблеме, над этим вопросом, то вам и во сне это может присниться, или каким-то иным образом вы поймете, как выглядело ваше прошлое воплощение и чем вы занимались. Информация, как я уже говорил, она находится очень близко к поверхности нашего сознания. Более того, я хотел бы сказать, что прошлое воплощение влияет на наши приоритеты в этой жизни. И что, наблюдая, вот, например, тех, у кого Нептун поражает узел, мы видим, что из них многие становились либо атеистами, либо безбожниками, либо выступали против церкви. Ну, вот у Ленина так, у Толстого, у Вольтера и так далее. То есть вот это вот люди, пострадавшие в прошлой жизни от церкви, настолько, так сказать, они на нее обиделись, что в следующем воплощении выступают против нее. Так что вот это вот влияние прошлой жизни на эту жизнь, оно действительно вполне может ощущаться. Оно может проявляться в выборе профессии. Если человек несколько воплощений занимался каким-то делом, то, родившись, он сразу уже, так сказать, легко разбирается в этом. Например, он был художником, много воплощений занимался живописью, что называется, набита рука, и начинает с 5-6 лет, там, с 4 рисовать уже так, как настоящий художник. Или музыкант. Все эти ранние дарования – не что иное, как накопленный в прошлых жизнях опыт. Любой талант шлифуется в течение нескольких жизней. За одну жизнь отшлифовать талант невозможно. Если человек рождается уже с каким-то врожденным талантом, значит, он работал над ним, над своим талантом в течение нескольких жизней. И в нашем подсознании содержится информация по данному виду деятельности. Если он в течение нескольких жизней не занимался, допустим, сначала был художником, потом несколько жизней не занимался живописью, то информация утрачивается. И ему, так сказать, придется начинать, может быть, сначала, если он захочет опять заниматься живописью. Поэтому астрология, кармическая астрология имеет практическое значение, и мы используем ее, когда определяем профессию. У нас будет когда-то спецкурс формулы профессии, и мы анализируем, с одной стороны, натальную карту на предмет профессии, а с другой стороны, рассматриваем и кармический гороскоп, и тоже там выясняем указания на занятия прошлых жизней. Пожалуй, наверное, вот все, что нам необходимо, что мы можем получить, какую важную информацию мы можем получить из четвертого поля натальной карты. Дальнейшую информацию мы выводим из анализа кармического гороскопа. И кармический гороскоп содержит уже информацию не о прошлом воплощении, а о нескольких прошлых воплощениях. Может быть, даже о многих воплощениях. В этом отличие четвертого поля натальной карты и восходящего узла от кармического гороскопа. Четвертое поле и узел говорят именно о предыдущей жизни и только. А кармический гороскоп суммирует карму нескольких жизней. И мы в кармическом гороскопе читаем значит, то, что накопилось за несколько воплощений. Я бы сказал даже так. В кармическом гороскопе мы видим не всю карму, а только ту часть кармы, которая предъявлена в данном воплощении. Только часть кармы. Ведь есть такое понятие – созревшая карма. Будде приписывают высказывание, что плод кармы может созревать до 7 воплощений. То есть деяние совершено в одном воплощении, и только к 7 воплощению созрел плод. 6 воплощений были счастливыми, а 7 – роковое, потому что плод кармы созрел. Вот. И с этой точки зрения как раз каждое воплощение, значит, оно содержит только созревшую карму. Карма, которая еще так созревает, она будет в следующих жизнях представлена к оплате. И, значит, мы говорим, следовательно, не о всей карме, не о всех совершенных деяниях человека в прошлых жизнях, а только о том, что созрело. И вот это все и содержится в кармическом гороскопе. Кармический гороскоп строится очень просто, проще, чем натальная карта. Долгота восходящего лунного узла принимается за асцендент. Долгота восходящего лунного узла принимается за асцендент. А дальше вы берете таблицы домов, и все остальные дома получаете, значит, в той строчке, где указана широта данного места. Асцендент вам известен, это долгота лунного узла, а остальные дома находите в таблицах домов для соответствующей широты места рождения. А, нет, я использую КОХ. Многие используют равнодомную систему, но я, значит, обнаружил, что очень хорошо работает КОХ, и это, кстати, мы можем с вами даже такой случай проанализировать и сравнить, как раз где КОХ, где КОХ показывает свою хорошую работу. Дело в том, что нам повезло, в один день родились два великих человека, Авраам Линкольн и Чарльз Дарвин, родились в один день. В чем особенность кармического гороскопа? В том, что долгота лунного узла меняется в сутки только на 3 минуты, а на 1 градус она меняется за, соответственно, за 20 дней. То есть практически вот люди, родившиеся в течение 20 дней, у них асцендент будет в одной точке. У людей, родившихся в течение 20 дней, один и тот же градус будет асцендент. Если мы будем использовать равнодомную систему, то дома у них будут абсолютно одинаковые. Значит, и карма одинаковая. Ну, там, конечно, аспекты могут быть различны, все-таки 20 дней. Но вот если взять случай Авраама Линкольна и Чарльза Дарвина, то у них вообще все должно быть абсолютно одинаково. Раз они родились в один день, то у них аспектные фигуры одинаковые, и все должно быть одинаково. Вот. Поэтому, если возникают какие-то различия в судьбе, значит, они обязаны все-таки различием места рождения, географическим координатам. Авраам Линкольн был убит, а Чарльз Дарвин дожил до преклонных лет. Есть некоторые разницы. Вот давайте посмотрим и сравним. Так, Авраам Линкольн родился 12 февраля 1809 года в Ходжинвилле, Соединенные Штаты Америки. Ходжинвилл. То есть на 38 градусе северной широты. Для кармического гороскопа долгота значения не имеет, потому что асцендент будет одинаковым. А вот широта имеет значение. Дома могут быть более узкие или, так сказать, более широкие. В связи с этим асценденты всегда будут одинаковы, а вот другие куспиды могут подвинуться, и МЦ в том числе. Значит, еще одна особенность кармической карты. В кармической карте принято обратное направление знаков и домов по часовой стрелке. Именно по той простой причине, что узел движется всегда в обратном направлении, то есть по часовой стрелке. И в связи с этим общий мировой стандарт существующей в кармической астрологии, это, значит, дома и знаки по часовой стрелке. И это, кстати, очень легко помогает нам сразу понять, что мы рассматриваем, натальную карту или кармическую. Если по часовой стрелке, это кармическая карта. Если против, значит, это натальная карта. Так. Итак, значит, есть узел 7 градусов Скорпиона. И асцендент, соответственно, будет 7 градусов Скорпиона. И дальше мы должны с вами остановиться на значении домов в кармическом гороскопе. С одной стороны, дома кармического гороскопа несут ту же нагрузку, что и дома радикса, обычного радикса, натальной карты и локальной карты, ту же самую смысловую нагрузку. С другой стороны, у них и свое есть особое значение, потому что они, так сказать, обнажают карму и показывают, так сказать, кармические корни или причины происходящих в жизни событий. Вот. Но если мы говорим о, скажем, долгах Ахимсы, то понятно, что здесь мы должны видеть формулу долгов ненависти. То есть первый и восьмой поражаются, первый и десятый дома жизни поражаются восьмым. Это и говорит о том, что у человека есть долги, связанные с Ахимсой, с причинением физического вреда другим людям или с убийством. И это мы как раз и можем обнаружить. Вот, поэтому здесь, если Авраам Линкольн был убит, то у него должна быть карма, указание в кармическом гороскопе на долги ненависти, за которые он и расплачивался. Вот здесь мы можем обратить внимание еще на одно обстоятельство. Скорпион. Задача, кармическая задача Скорпиона. Асцендент кармического гороскопа в Скорпионе, в знаке смерти. И немножко опережая события, я хочу сказать, что задача Скорпиона, она всегда бывает с повышенной опасностью. Когда узел находится в Скорпионе, вот, а он там находится 1,5 года, все эти люди, родившиеся, у них так повышенная опасность. Задача связана с повышенной опасностью. Это не значит, что они все погибнут раньше времени, но во всяком случае есть, так сказать, некоторые элементы такого рода. Вот. И у него как раз кармическая задача Скорпиона. Задача повышенной опасности. С другой стороны, восьмой дом кармического гороскопа точно так же отвечает за опасность и смерть. И рассматривая его взаимодействие с первым и десятым полем кармической карты, мы должны посмотреть, какие здесь существуют указания на долги, на нарушения Ахимсы. Мы обращаем внимание на то, что у него в восьмом поле кармической карты близнецы, то есть Меркурий является хозяином. Меркурий является хозяином восьмого поля, и, значит, Меркурий поражает Сатурн, находящийся в первом поле кармического гороскопа. Раз. Так, а Нептун где? Нептун. Нептун во втором. Значит, одно указание на долги, значит, ненависти есть. Сатурн в первом поле поражен Меркурием, хозяином восьмого. Дальше. Второе указание. Черная луна, которая всегда связана с опасностью и смертью, в кармической карте точно так же несет нагрузку, связанную с долгами ненависти, поражает Солнце, хозяин десятого дома. Значит, черная луна, как элемент восьмого, поражает Солнце, хозяин десятого. И таким образом мы видим еще одно указание на опасность для жизни. Третье указание связано с тем, что Марс является здесь владыкой кармы. И тем самым тоже повышает опасность, дает дополнительные указания на опасность. У всех как задачи, кармической задачи Скорпиона, значит, уже есть одно указание в карте. Одно указание – это то, что асцендент в знаке смерти. И вот эти три указания в кармической карте мы получили. Меркурий, хозяин восьмого, поражает Сатурн в первом. Черная луна, элемент восьмого, поражает Солнце, хозяин десятого. И Скорпион на асценденте. Три указания. Кроме того, здесь есть и формула ненависти, потому что черная луна находится в седьмом доме. Элемент восьмого в седьмом. И это создает как раз формулу ненависти. Это всегда взаимно. Человек, с одной стороны, провоцирует ненависть своим поведением, а с другой стороны, почему он провоцирует? Потому что он сам непримирим. Вот. И вот здесь вот как раз и образуется вот такая вот формула. В прошлых жизнях, возможно, так сказать, он кого-то убил. Теперь он расплачивается за это убийство. Он сам был убит. В этом смысле закон кармы неумолим. Если мы посмотрим Чарльза Дарвина, как у него складывается ситуация. Он родился в этот же день, но родился в Шрусбери, в Англии. А это 53 градус северной широты. И в кармическом гороскопе ситуация меняется. Сатурн уходит из первого дома во второй. Вот к чему привело изменение широты на 14 градусов, да, широта. Там было 38, здесь 53, асцендент будет тот же самый, а второй кускит изменился. И Сатурн оказался во втором доме. А поскольку Сатурн перестал иметь отношение к первому дому, то аспект Меркурия с Сатурном уже не играет роли. И, соответственно, количество указаний у него уменьшается. Вот. И таким образом, значит, мы с вами получили, что в одном случае у нас формула ненависти, долгов насилия, в другом случае только два указания, которые говорят о том, что значит, у Дарвина нет таких долгов. Политикой он не занимался в прошлых воплощениях. Может быть, занимался наукой. Вот, поэтому ему не пришлось так расплачиваться. И таких долгов у него кармических не было. Значит, с точки зрения кармы важно, на какой широте человек родился. Не на долгота не имеет значения, а вот широта имеет значение. Какая широта? Это меняет куспиды домов. Значит, все куспиды, кроме асцендента. Асцендент всегда будет один и тот же, а все остальные куспиды зависят от широты. Значит, переезд с севера на юг кармический. Или с юга на север. А с востока на запад, с запада на восток и с востока на запад не кармический. Карма не меняется при переезде с востока на запад и с запада на восток. Но карма меняется, если вы едете на юг или на север. Кармический гороскоп, да, конечно. Можете, да. Не... И у нас есть некоторые, я бы сказал, так сказать, некоторая полоса, в которой мы можем изменять свою карму. Она как раз связана с тем, насколько меняется гороскоп в связи с переездом с юга на север. Вот настолько мы можем изменить свою карму в этом воплощении. То есть в определенных пределах карму можно изменить, акценты, так сказать, изменить. Что-то усилить, что-то ослабить. Это может иногда оказаться весьма существенным. Вот, скажем, Линкольн уехал бы в Англию, и все. И уже, так сказать, его бы не застрелили. Но тогда бы он не стал отцом-основателем Соединенных Штатов Америки. Поэтому пришлось ему, наверное, выбирать, что лучше. Спокойная, долгая жизнь или жизнь, наполненная, так сказать, борьбой, но заодно память остается в веках. Итак, значит, мы с вами говорили о кармическом гороскопе и... Так вот, значение кармических домов. Сейчас мы возьмем какой-нибудь гороскоп. Кармическое значение домов. какая карма связана с каким домом. А, давайте сделаем перерыв, хочется.